Глава вторая. «Как это знаешь?» — округляю глаза в искреннем удивлении. «Вернее, догадываюсь», — поясняет сестра. «Ты сейчас себя как чувствуешь?» «Гораздо лучше», — слабым голосом отвечаю я. «Ты уверена?» — спрашивает она. Голос ее звучит глухо. «Да», — киваю я. «Тогда предлагаю прокатиться до моей работы». Я же в службе безопасности подрабатываю на полставки. Мы можем пробить номер и узнать, кто отправляет тебе эти непристойности. Я думаю, это его секретарша, — произносит Мария, и ее голос звучит странно спокойно. — Да, давай, — соглашаюсь я. — Тогда собирайся. Я вызову такси. — Я даже не знала, что такое возможно, — Мария разводит руками и продолжает говорить. Номера нет в базе данных. Вернее, он есть, но он безымянный. — Это как? — спрашиваю я. — Ну, я сама толком не знаю. Номер как бы существует, а владельца у него как бы нет. Возможно, кто-то преднамеренно почистил базу данных, — сознанием дела произносит сестра. — А так можно? — спрашиваю я, стараясь сохранять спокойствие. Если нужна полная анонимность и есть много денег, можно все. Кажется, автор сообщения знал, что ты будешь его искать, и успешно почистил все концы, разводит руками. Телефон разрывается от вибрации, оповещает нас о входящем сообщении. Разблокирую мобильник и читаю вслух. Если хочешь познакомиться, то приходи на работу к своему бывшему жениху завтра, в обеденный перерыв. Увидишь все своими глазами, если слов для тебя недостаточно. Слепой котенок. Чувствую, как к горлу подступает очередной ком слез, но держусь. Хм, интересно. Выходит, я ошиблась, и разлучница от тебя не скрывается, произносит сестра, акцентируя внимание на слове «разлучница». Что мне делать, Маш? В буквальном смысле взмаливаю я. «Не знаю», — разводит руками младшая сестра. «Меня никогда любовницы жениха на свидание не приглашали. Это своего рода нонсенс, прям как в анекдоте каком-то». «Думаешь, стоит проигнорировать и никуда не ходить?» — спрашиваю я, пропускаю мимо ушей ужасную шутку сестры. Она медленно мотает головой и выкручивает брови в вопросительном жесте, давая понять, что правильного решения в данной ситуации нет. «Тут палка от двух концов, Катюш», — после минутной паузы, наконец, отвечает родная сестра. «Ты либо разочаруешься в человеке, либо успокоишь свое сердце. Все или ничего, игра ва-банк. И на кону стоит твое супружеское счастье». «А как бы ты поступила в такой ситуации?» — на автомате спрашиваю я. Маша встает с кресла и с задумчивым видом начинает ходить взад-вперед. «Я бы пошла и навставляла бы сладкой парочке по самое не хочу», — твердо заявляет Мария и, слегка посмеиваясь, добавляет. «Разлучнице волосы бы выдергала, лицо расцарапала, а кобелю орешки отбила, чтобы гад не размножался». Я вытираю слезы, стараюсь справиться с эмоциями. От боевого настроя сестры даже как-то на душе сразу немного спокойнее становится. Как же все-таки хорошо, что у меня есть такой человек, как моя Машка. Ты права. Нет ничего хуже, чем жить в обмане, а еще хуже в самообмане, отвечаю, чуть улыбнувшись уголками губ. Молодец! Иди и наставляй им! Будет знать, как засовывать, кому попало, — усмехается. Киваю. — Машунь, а ты можешь со мной? Мне будет гораздо легче, если ты будешь рядом. — Я бы с радостью, — начинает отнекиваться сестра. — Но завтра у меня в универе очень важная пара по философии. Препод дикий. Пропускать вообще нельзя, иначе не сдашь. Прости, но потерять бюджетное место для меня подобно смерти. «Понимаю. Учеба — это, безусловно, очень важно». Немного грустно вздыхаю я. «Я понимаю, что это мои проблемы, мой мужчина и мои семейные драмы. Но в такие моменты очень важна поддержка близких. Я даже представить не могу, что со мной будет, если завтра в кабинете я застану моего жениха не с пациенткой, а с любовницей. «Я буду тебе звонить и спрашивать, как у тебя дела, хорошо?» — широко улыбается сестра и добавляет. «Кстати, Катюш, ты забылась. У тебя телефон разрывается от входящего звонка». «Точно», — опуская взгляд на разбитый экран мобильника. «Виктор звонит». Сглатываю комок слез и всеми силами пытаюсь прийти в себя. Жених ни в коем случае не должен догадаться, что я плакала. «Привет, родной», — выдавливаю из себя максимально естественно. «Привет, котенок», — сухо бросает Виктор. «А ты чего трубку так долго не берешь?» «Я невольно запинаюсь и ляпаю первое, что приходит на ум. Я с сестрой время провожу. Мы так громко хохотали, что я не услышала твоего входящего звонка. Извини». «Так громко хохотали, что ты сейчас ревешь в три ручья?» — прохладно произносит в ответ жених, и у меня сердце в пятки уходит. Виктор очень проницательный человек. От него совершенно ничего невозможно утаить или как-то слукавить. Я не знаю, может, это дар такой или знание психологии, но он умеет распознавать минимальные изменения в интонации собеседника. Наверное, это ему и помогло в свои 33 года построить настоящую бизнес-империю в сфере платной медицины. Да, он всех своих конкурентов читает, как открытую книгу. «Прости, просто мы с Машей родителей вспомнили, и мне так грустно вдруг стало. Я не смогла сдержать нахлынувшие на меня эмоции и расплакалась», — нагло вру любимому человеку. Слышу, как Виктор глубоко выдыхает по ту сторону мобильного телефона. Кажется, он снова понял, что я его обманываю. «У меня совет директоров отменился. Давай я за тобой заеду, проведем вместе вечер», — басит мужчина. Сердце, исполнив кульбит, с болью ударяется о грудную клетку. Я не могу спокойно смотреть в глаза Виктора, пока не узнаю точно, что каждое сообщение, отправленное с неизвестного номера, является ложью. «Я бы хотела провести сегодняшний день с сестрой. Мы так давно не болтали, столько всего еще обсудить надо». Продолжаю нагло врать. «На прошлой неделе вы ездили свадебный торт выбирать», — фыркает Виктор и добавляет властным голосом. «Языками почесать можно и завтра, а сегодня у меня свободный вечер, и он будет только наш с тобой». «Но мои планы», — едва слышно шепчу в ответ. «Котенок, твои планы могут немного подождать. Сейчас я за тобой заеду. Приблизительно через полчаса подъеду к дому твоей сестры». Обреченно вздыхаю. Виктор, как всегда, непреклонен. Для него всегда существовало только одно мнение, с которым он считается — его. Властный, пробивной и не терпящий никаких ультиматумов. Пожалуй, этими незамысловатыми словами можно описать моего мужчину. Только вот могу ли я его называть своим после того, что случилось сегодня? «Хорошо, Виктор, — сдаюсь я. Только мы не у Марии дома». «В кафе сидите? Скинь адрес, приеду куда надо». «Не совсем. В общем, мы у нее на работе». «Интересное место для времяпрепровождения», — хмыкает в трубку. «Так даже удобнее. Я как раз мимо проезжаю. Котенок, буду у вас через пару минут. Жди». Не дав ответить мне, мужчина бросает трубку. Сердце пропускает удар. Откуда Виктор может знать, где работает моя младшая сестра? Ведь я сама только сегодня узнала, где находится ее офис. Я медленно поворачиваюсь в сторону сестры. Мария отрывает взгляд от мобильника и смотрит на меня. В ее глазах прослеживается искреннее удивление, может быть, даже капля страха. Я пытаюсь собраться, но эмоции, как лавина, накрывают меня с головой. Злость, гнев, обида — они накатывают поочередно, выплескиваясь слезами на щеках. В комнате становится душно, и я чувствую, как стены сужаются, угрожая задушить меня сетями лжи и предательства. Но откуда он может знать, где работает моя сестра? Неужели она, мой самый близкий человек, что-то от меня скрывает? «Что-то не так? Смотришь на меня таким взглядом, будто это я сплю с твоим женихом», — качает головой и недовольно ухмыляется. «Что ты, родная? Виктор с минуты на минуту заедет за мной. Просто я удивилась, что он знает, где ты работаешь. Он тебя до работы подвозил, что ли?» Произношу, прикусывая нижнюю губу. «Кажется, я медленно схожу с ума и во всех вижу предателей. И как я могла только подумать, что моя родная сестра могла связаться с моим женихом? Нет, такое просто невозможно». «О как! Понятия не имею, откуда он мог узнать», — пожимает плечами Мария. «Вероятно, твой Виктор втихаря следит за всем твоим окружением и все про всех знает. Не удивлюсь, что за тобой по пятам ходит какой-нибудь частный детектив и следит за каждым шорохом». «Сомневаюсь», — задумчиво произношу и невольно оглядываюсь. «Ну, не знаю, я такое в кино видела. У этих до безумия богатых мужиков такие тараканы в голове живут, что никаким дихлофосом не вытравишь», — произносит сестра и смеется. «Это точно. Пошли уже. Виктор с минуты на минуту приедет. Домой тебя отвезем». «Не-е-е», — отмахивается Мария. «Я поработаю. Я с учебы не успеваю проекты вовремя доделать. Посижу до вечера». От моего взгляда не ускользает тот факт, что когда я предложила довести Марию, ее глаза нервно задергались, а щеки едва заметно раскраснелись. «Ладненько, Машунь, тогда я побегу, а то у вас тут столько корпусов, Виктор заплутает». Чмокаю сестру в щеку и скорее спускаюсь вниз. Только стоит мне выйти на крылечко, как черный внедорожник моего мужчины припарковывается прямо у крылечка. Руки невольно подрагивают. Неужели Виктор и правда следит за мной и моим окружением? Иначе я просто не могу понять, почему среди 10 корпусов и нескольких десятков крылечек Виктор припарковался именно рядом с тем, где работает моя сестра. Сердце пропускает удар. Разум невольно охватывает граничащее с безумием догадка. Неужели моего жениха и мою родную сестру что-то связывает? Нервно сглатываю, гоню прочь эти дикие мысли. Он не может изменять мне с моим самым родным человеком. Они не могут так со мной поступить. Виктор выходит из автомобиля, галантно открывает дверь и приглашает меня внутрь. «Карета подана», — приятным баритоном произносит жених и добавляет. «А Маша что, с нами не поедет, что ли?» Прослеживаю за внимательным взглядом Виктора. Руки невольно начинают дрожать. Виктор смотрит куда-то мне за спину. Его взгляд серьезный и пристальный. Смотрю туда же и с ужасом осознаю, что глаза моего жениха устремлены в окно, находящееся в кабинете моей сестры. Откуда он знает, где работает Маша? Это не может быть простым совпадением.